на Востоке. После Нью-Йорка поеду в Лондон. После Лондона в Париж. После Парижа в Берлин. Потом в Вену, Рим, в Москву, Стокгольм. Когда-нибудь я побываю во всех больших городах мира. А ты вернешься? Конечно. Обрадуешься? Конечно. Почему? Ну, потому что, — сказал Гомер, — буду рад повидать маму Маркуса Десс. Тут он посмотрел на брата. Буду рад повидать и тебя, и нашу соседку Мэри Харрина, и отца мистера Харрина. Буду рад вернуться домой, посидеть, поговорить, послушать музыку, спеть и поужинать вместе со всеми. Братишка принялся его с жаром упрашивать. «Не уезжай!» — молил он. «Пожалуйста, Гомер, не уезжай!» «Да я сейчас и не еду», — сказал старший. «Сейчас пойду в школу». «Не уезжай никогда!» — просил Лис. «Папа уехал и больше не приехал. Потом Маркус уехал, а ты не уезжай!» «Я еще не скоро уеду», — сказал Гомер. «Так что спи». «Ладно», — сказал Лис. «Значит, побежишь на 20 метров?» «На 200, — сказал Гомер. «На 200 метров с препятствиями». Когда Гомер пришел завтракать, его мать и сестра Бесс уже сидели за столом. На минуту все склонили головы, потом стали есть. «Ты какую прочел молитву?» — спросила у брата Бесс. «Ту, что всегда, — ответил Гомер. И прочитал ее так, как заучил, когда еще едва умел говорить. «Раздели с нами трапезу, Господи, пускай Тебя повсюду возлюбят. Благослови же и нас, и дай попасть на пир в Господний рай. Аминь». «Ах, эту старую!» — сказала Бесс. «И к тому же ты сам не понимаешь, что говоришь». «Нет, понимаю», — сказал Гомер. «Может, я немножко тороплюсь, потому что хочется есть, но я все равно понимаю. Смысл — вот что главное». «А ты прочла какую молитву?» «Сперва объясни, что значит твоя». «То есть как это? Что она значит?» «То, что в ней говорится». «Ну, а что же в ней говорится?» «Раздели с нами трапезу, Господи. Ну, это значит, посиди с нами за столом». «Господи!» «Верно, много что значит, но, в общем, это что-то хорошее. Пускай тебя повсюду возлюбит, ну, это...» «Значит, пускай все и повсюду любят только хорошее. Благослови же нас, это... Нас это, наверное, всех. Благослови, ну, это... Ну, благослови. Благословлять, кажется, значит, прощать. Или, может, любить, или хранить, или что-нибудь в этом роде. Точно не знаю. И дай попасть на пир в Господний рай. Ну, это именно то самое и значит. Дай нам попасть в рай и там попировать». «А Господний?» — спросила Бесс. Гомер обратился к матери. «Разве молитва не значит, что хорошие люди чувствуют себя как в раю всякий раз, когда садятся за стол? Ну, а Господний подразумевает все самое лучшее, правда?» «Конечно», — сказала миссис Макколи. «А разве Господь — это не какая-нибудь личность?» — сказала Бесс. «Конечно», — сказал Гомер. «Но и я тоже личность, и мама, и ты, и все на свете тоже личности. Допустим, что наш мир — это рай, и что всякий, с кем бы мы ни сели за стол, — это личность». «Бес», — добавил Гомер с раздражением, — «ты знаешь не хуже меня, что это просто застольная молитва, и сама понимаешь, что она значит. Тебе просто хочется сбить меня с толку. Не старайся, это совсем не трудно». «Наверное, каждый может сбить меня с толку. Ну и что из этого? Я все равно во что-то верю. Все мы во что-то верим, правда, ма?» «Конечно, верим», — сказала миссис Макколи.